В пикнике принимали участие врач, нотариус, моя тетушка, Доня Касильда, батюшка и я, а также неизменный гость, сеньор Викарий, духовный отец и восторженный почитатель Пипиты. По утонченному несколько сибаритскому обычаю, за завтраком нам прислуживали не садовник с женой и мальчиком или местные крестьяне, а две миловидные девушки, горничные Пипиты, обе в живописных деревенских нарядах. Все на них выглядело просто, но необыкновенно мило. Облегающие фигуру платья из яркого ситца и шелковые косынки на плечах, непокрытые блестящие черные волосы, заплетенные в тугие косы и уложенные сзади узлом в форме молоточка. А спереди падающие на лоб завитки, которые именуются здесь улитками, и у всех свежие розы в волосах. Наряд Пипиты, черное шерстяное платье, отличался только цветом и высоким качеством ткани от одежды девушек. Юбка была не слишком коротка, но и не волочилась по земле. Скромная косынка черного шелка покрывала по местной моде ее грудь и плечи. А на голове не было на их украшений, кроме ее собственных золотистых волос. Ни замысловатой прически, ни цветка, ни драгоценностей. Но я обратил внимание, что, вопреки деревенским обычаям, она носила перчатки. Видимо, Пипита очень заботится о своих руках и, может быть, в какой-то мере гордится тем, что они у нее очень белые и красивые, с блестящими розовыми ногтями. Может быть, у нее есть такая слабость, но она по-человечески извинительна. Если я не ошибаюсь, святая Тереса в молодости тоже обладала подобной слабостью, что, однако, не помешало ей стать великой святой. Действительно, я могу понять, если не извинить, эту причуду, эту слабость. Так благородно, так аристократично иметь красивые руки. Мне иногда даже представляется, что в этом есть нечто символическое. Рука — это орудие наших трудов, признак нашего благородства, средство, с помощью которого разум облекает в форму художественной мысли, создание воли и осуществляет власть, которую Бог даровал человеку над всем, что им создано. Рука грубая, жилистая, сильная, может быть, мозолистая, рука труженика, рабочего, благородно доказывает эту власть, но в той части, которая носит грубоматериальный характер. Напротив, руки Пипиты почти прозрачные, с легким розоватым оттенком. Кажется, видишь, как под кожей пульсирует ясная кровь, придающая жилкам нежный голубой отблеск. Эти руки, говорю я, с точенными, безукоризненной формы пальцами, кажутся символом волшебного господства, таинственной власти, осуществляемой человеческим духом без участия материальной силы, над всеми видимыми предметами, созданными Богом и совершенствуемыми и улучшаемыми им при участии человека. Невозможно поверить, чтобы человек, обладающий такими руками, мог таить нечистые помыслы и грубые низкие расчеты. Нечего и говорить, что, как и всегда, батюшка был очарован Пипитой, а она обходила с ним весьма любезно и ласково, хотя ее приветливость была более дочерней, нежели он того желал бы. Действительно, батюшка, несмотря на репутацию человека довольно фамильярного и даже развязного с женщинами, относится к Пипите с таким почтением и уважением, какого и сам Амадис не оказывал Ариане в те времена, когда он смиренно за ней ухаживал. Ни одного слова сказанного не впопад, ни одного грубого и назойливого комплимента, ни даже легкого и шутливого намека на любовь из тех, что так часто позволяют себе андалузцы. Амадис и Ариана, персонажи испанского рыцарского романа «Амадис Гальской», 1508. Он не осмеливается сказать Пипите: «У тебя изумительные глаза». Хотя, сказав это, не солгал бы, потому что у нее глаза и в самом деле прекрасные, большие, миндалевидные и зеленые, как у Цирцеи. Цирцея — волшебница, персонаж поэмы Гомера «Одиссея». Особенную прелесть придает им то, что она как будто и сама не знает, что у нее за глаза. В ней не чувствуется никакого намерения привлекать и очаровывать мужчин нежными взорами. Кажется, она считает, будто глаза служат лишь для того, чтобы смотреть, ни для чего больше. А между тем я слышал, что большинство молодых красивых женщин действует глазами как боевым оружием, как электрическим аппаратом, рождающим искру, которая, подобно молнии, воспламеняет сердца.